Путь к согласию. Родители часто задают вопрос, можно ли уступать ребенку? Все сказанное до сих пор приводит к выводу, что этот вопрос не имеет однозначного ответа. Ясно, что жесткий принцип родителя «всегда стоять на своем» не годится. В то же время мы уже говорили о вреде постоянных уступок. Разумнее всего выглядит мнение, согласно которому отдельные уступки ребенку вполне возможны, а иногда их даже приходится делать. Следуя такому правилу, нужно учитывать многие разные вещи. Состояние ребенка, силу и обоснованность его желания или страдания, того, с каким именно неудобством или ущербом для родителя это связано, от чего тому приходится отказаться. Далее на примерах мы увидим, что каждый случай индивидуален. Тем не менее, общим в поведении родителей остается способность понять, проявить гибкость и найти разумное решение. Мать пятилетней девочки учится по вечерам и несколько раз в неделю уходит на занятия. Каждый раз девочка переживает, но бабушке удается уговорить ее и чем-то занять. Но однажды девочка сильно расплакалась и, цепко держась за маму, не отпускала ее. Никакие доводы и увещевания не действовали. Ребенок плакал только сильнее. Мать рассказывает. «Конечно, в моей душе шла внутренняя борьба. Жалко ребенка. И в то же время так нужно идти. Как всем нам это знакомо. Чувства к ребенку перевесили, и я осталась. Я сказала себе, в конце концов, можно же пойти ей навстречу. Она ведь столько раз меня отпускала, хотя ей это было совсем непросто. Дочка сразу успокоилась. Весь вечер не отходила от меня, придумывала разные игры и занятия. В какой-то момент спросила, «А это ничего, что ты не пошла на учебу? Тебе двойку за это не поставят?» И потом добавила, «Знаешь, я не буду каждый раз так плакать. Тебе же тоже надо учиться». В общем, я совсем не жалею, что осталась. Мы почувствовали себя с дочкой как-то особенно близкими. Следующий пример относится к более серьезным жизненным случаям, когда желания ребенка вполне оправданы, но трудноисполнимы, так как противоречат интересам или жизненной ситуации родителей. Ничего не поделаешь. Таких случаев немало. Например, ребенок хочет быть с мамой как можно больше, но маме надо ходить на работу. Ребенок не хочет ходить в сад, он даже умоляет. «Я лучше буду сидеть дома совсем один», но его не с кем оставить, и невозможно оставить одного. Ребенок хочет жить с мамой и папой, он любит их обоих, но родители разводятся. В таких случаях, если никак нельзя изменить ситуацию, чтобы удовлетворить просьбу ребенка, остается беседа с ним, беседа по душам. Для таких бесед лучше выбрать спокойное время, а не моменты, когда он особенно расстроен, и как можно больше его слушать. Именно слушать активно, чтобы он смог высказать все свои огорчения. Не спешите успокаивать, убеждать или разуверять его. Особенно не старайтесь логически доказывать, почему это нельзя или невозможно. Дайте ему больше сказать, ведь это помогает разрядить напряжение у ребенка так же, как и у взрослого. Немного позже вы сможете сказать о себе, о реальной ситуации, привести доводы, но именно позже, а не сразу. Когда накал переживаний спадет, будет шанс перейти к переговорам и вместе подумать над вопросом: как же нам быть? Одна семья встретилась с проблемой такого рода. Сын-первоклассник начал ходить в школу, которая ему очень понравилась. Он уже привык к учителям, подружился с ребятами. Но семья переехала на другой конец большого города, и до школы теперь стало сложно добираться. На дорогу с пересадками уходило в один конец полтора часа, а то и больше. Кроме того, кто-нибудь из взрослых должен был его возить. Поначалу родители вняли мольбам мальчика, и недели две папа сопровождал его в старую школу и из школы домой. Но потом стало ясно, что так продолжаться не может. Мальчик сильно уставал, у папы стала страдать работа, к тому же узнали, что поблизости есть школа не хуже. Но сын не хотел даже слышать о ней. Устроил настоящую забастовку. Родители много беседовали с мальчиком, слушали его рассказы про старую школу, какие там интересные уроки, как там все красиво и весело, как они с друзьями играют на переменках и как он без всего этого просто не может жить. Родители сочувственно слушали. Мать даже стала спорить с отцом, конечно, не в присутствии мальчика, говоря, что нельзя же ломать ребенка. Однако суровая действительность требовала своего. Отцу в какой-то момент пришлось сказать, что возможности ездить в дальнюю школу у него больше просто нет из-за работы. «Тогда я буду сидеть дома», — ответил сын. «Хорошо, посиди». Через некоторое время мальчик согласился сходить в новую школу, просто посмотреть. Поговорили с учителем, который был очень приветлив, посидели на уроках. Сын все еще оставался дома. Нашлись мальчики из класса, живущие поблизости, их стали приглашать в гости. В конечном счете крепость пала. Теперь наш герой учится в новой школе с не меньшим удовольствием, чем в прежней. В этой истории хочется обратить внимание на бережное отношение родителей к понятным и оправданным переживаниям мальчика. И в разговорах с ним, и в своих действиях они шли ему навстречу, проявляя сочувствие. Они также не продавливали категорично свою позицию. Например, дали ему возможность посидеть некоторое время дома. Это было хотя и частичное, но все-таки согласие с ним, признание его права на выбор. Все вместе позволило мальчику в конце концов принять сложившуюся ситуацию и положение родителей. Семья преодолела кризис без эмоциональных потерь.